«Эй, влюбленные!» – нетерпеливо затанцевала вокруг парочки Вика. «Я есть хочу и без вас сейчас слопаю все пирожки и булочки. И вы оба будете виноваты за все мои нажранные килограммы и целлюлит на афедроне. Кстати, братец, пекла не я. Цени, какая невеста-хозяюшка тебе досталась. Так, мой руки и марш на кухню. Ну, пошевеливайтесь. Да отпусти ты его, Настя, не сбежит он, видишь, как слюной захлебывается. Еще минута и он тебя вместе с пирожками слопает. Боже мой, там пирожки стынут, а они истуканами застыли», — опять запричитала сестра. «Да ну вас к черту, я пошла жрать. Пойдем». Малиновые губы Анастасии невесомо коснулись губ Владимира перед тем, как она отпрянула от него, а то Вика действительно все слопает. «Це-це, сначала руки мыть». Тонкий пальчик с простым маникюром указал направление в сторону ванной комнаты. Провожая взглядом изящную девичью фигурку, упорхнувшую в сторону кухни, совмещенной с гостиной, Владимир думал, что этот плод его побед он никогда, никому не отдаст. Никогда, никому. Глава 13. Расставляя приоритеты. Синее-синее небо с бегущими по нему белогривыми облаками вздыбилось, будто перевернутая чаша. Бережно опустив поклажу на землю, Владимир, раскинув руки в стороны, спиной упал в дальневосточное разнотравье, что тут же обволокло его одуряющим ароматом живого леса. Не обращая внимания на бесконечный зуд комарья с мошкарой и густой бас с лепней и соводами, парень вслушивался в приятный шелест травы и скрипичные трели кузнечиков, прерываемые стремительными трррр и не стрижей, проносящихся над зеркальной поверхностью озера. Иногда со стороны леса в спокойное многоголосие врывалась гнусавая кия беспокоящегося конюка. Заслышав крик птицы, Владимир иногда приподымал голову и смотрел в сторону темно-зеленого чистокола, в прохладной тени которого промышляло его ученическое братье, вывезенное из Энска на восток страны на летнюю производственную практику. Где-то там, прыгая безумными игривыми козочками, носились Анна и Вика, за которыми, грозясь вколотить в пятые точки неугомонных девиц полные наборы игл, едва поспевала Джу. Если старшая барышня просто вырвалась на свободу из плавящейся от жары и задыхающейся от пыли столицы, теперь, восполняя недоигранное детство, носилась по кустам, то и дело затаптывая что-нибудь ценное, то вторая, будущая травница и просто талант от Бога, вечно пропадала в очередных кущерях, обнюхивая и чуть ли не облизывая очередную зеленую или цветущую редкость, выбешивая Джу тем, что, залипнув на очередной травке, не откликалась на призывные крики. Мальчишек Владимир скинул на Трофимыча, и тот, не мудрствуя лукаво, устроил пацанам курс молодых бойцов. Старый пластун держал шебутную команду в ежовых рукавицах, не разделяя ни внуков с Антоном Головановым, ни шелопопую мелочь, одинаково награждая вразумительными подзатыльниками и тонкой лозой всех подряд. Тем, кто не понимал с первого раза, выдавалось грозное обещание отдать их на попечение Макхала, на что невозмутимый горец тонко улыбался сквозь густую, с частой проседью, бороду и делал самые добрые глаза. Глядя в темные очи Вайнаха, дети преисполнялись немого внушения и предпочитали остаться под тяжелой бланью казака, чем окунаться в страшную неизвестность, крывшуюся за добрым взглядом горца, который, к слову, вызвал на восток свое многочисленное потомство. Дисциплина и мотивация мальчишечьей ватаги добавлял факт того, что черноголовое и рыжеволосое босоногое воинство с Кавказа тоже предпочло пойти под руку старого казака. Стоит ли упоминать о степени благодарности ветеранов за подобную подставу со стороны Владимира? Впрочем, грозные физиономии не могли обмануть парня, владеющего тайным взором царя Ивана Грозного, кай бояр насквозь видел. Так и Владимиру не составило труда разглядеть тщательно маскируемое и скрываемое от самих себя удовольствие от занятий с ребятней. А уж когда Трофимыч устроил всей когорте занятия с настоящими автоматами и карабинами, да вывез юное поколение на стрельбище, авторитет казака в глазах пацанов ушел далеко за пределы атмосферы Земли или даже за пределы орбиты Луны. Ясно дело, за спиной каждого из мальчишек стоял опытный унтер, а за кого-то даже держал карабин или автомат. Но разве это имеет значение, если ты сам давишь пальцем на спусковой крючок? Одному Богу известно, как Трофимыч провернул этот финт ушами и чего это ему стоило, но с тех пор утятки бегали за дедушкой Селезнем, как нитка за иголкой. Владимир покачивал головой, бросая взгляды на Мактхала, без которого здесь точно не обошлось. Горный хитрован вечно предпочитал оставаться в тени, но Огнев нисколько не сомневался, что количество связей опытного Вайнаха нисколько не уступает связям побратима, да еще, По слухам, достичь компромисса с командованием заставы помог или же помогла таинственная товарищ полковник. Огонь женщина, если судить по случайно оброненной фразе Трофимыча. Ну-ну, ясно, куда ниточка повела. Владимир сделал вид, что ничего не слышал, оставив в памяти зарубку. Сегодня с мальчишками, собравшими свою норму трав, занимался Петр Ли, обучая их не иглоукалыванию или правилам сбора дикоросов, а чтению следов и правилам выживания в дикой тайге. Отцу помогал старший сын, идиллия. Эх, если бы еще Настю на лето во Францию не вывезли. Ага, вот ты где, затихарился, будто мышь под веником, крякнув для порядка, рядом с Огневым на одеяло из духмяных трав опустился Трофимыч. Владимир молча покосился влево, где о чем-то натужно размышлял казак. Прикусив травинку и морща едва ли не до черноты загорелый лоб, Трофимыч шевелил густыми бровями. «Ты в курсе, что в Энске натуральная паника?» Владимир промолчал. «В курсе, конечно». Завкафедрой звонил и на полном серьезе интересовался, не собираешься ли ты в Харбин перебираться, переживает. Возле доходного дома Свешниковой неизвестный подрядчик строительства затеял. Говорят, какие-то москвичи землю выкупили. Кто такие, что за строительство, никто ничего не знает, только слухи ходят, что доходный дом либо тоже выкупит, либо снесут, да еще и ты прием больных закрыл и свалил в неизвестном направлении. Ветераны волнуются. Губернатор на измене. Где ты таких словечек понабрался, Трофимыч? На измене, свалил, Владимир повторил маневр с травинкой, прикусив кончик свежесорванной зеленой былинки. Где надо, там и понабрался, отбрил казак. Опять ваши с Вяземской политические игрища? Нет, просто расставляю приоритеты, ответил Владимир, щелчком сбивая с плеча крупного овода, вздумавшего испытать крепость противоклещевого костюма. Приоритеты? Ага, приподнялся на локтях Владимир. Вон, урелки носится. Кто-то из власть придержащих опять подумал, что может решать за меня, мол, занимайся тем и теми, на что и на кого укажут. Знаю я, что барон прогнулся под давлением Москвы, а там воду старый князь Васильчиков замутил, так что все его клятвы и обещания выведенного яйца не стоят. Не сам, конечно, чужими руками обратил внимание на бесхозный ресурс. Вяземскую аккуратно оттирают и блокируют на высшем уровне, пытаясь вырвать меня из-под ее влияния. Сам знаешь, в столичном серпентарии хватает различных группировок. Сам старик нигде не светится. Опытный, сволочь, дергает за нужные ниточки и ждет реакции. Меня же обкладывают флажками и старательно пытаются вогнать в рамки. Должен. Должен отечеству, должен губернии, должен гражданскому обществу. Кому только не должен, только мне никто, а я не помню, чтобы у кого-то занимал, понимаешь. Вот им я должен, Владимир кивнул в сторону леса, тебе, Макхалу, сестре, Насте. Знаешь, я даже Вяземской не должен. Из нас двоих пока что она в долгах, как в шелках, только не торопится их закрывать и выполнять достигнутые договоренности. Вот я и подумал, оно мне надо, не так давно ты иначе вещал, хмыкнул в усы Трофимыч. Все меняется, люди не исключение, за них не боишься? Взгляд казака переместился на Вику и Джу, которые что-то рассматривали в руках Анны. Могут ведь и на них отыграться или через них зайти. Боюсь, не стал кривить душой Владимир, поэтому уничтожу любого, кто вздумает на них отыгрываться. Для начала уничтожу старого князя Васильчикова, для чего переберусь сюда. Барону Корфу не простят моего отъезда, да и ветеранские организации не забудут, кому они обязаны отказом в лечении по квоте, а к ним и прочие подтянутся. Губернатор не дурак, вряд ли после этой эскапады он воспылает благодарностью к князю, а я через доверенных людей слил барону информацию на источник его проблем. Цинично, скажешь, люди ведь ни в чем не виноваты, а мне плевать. Почему ради кого-то я должен пожертвовать своей жизнью и счастьем? Почему я должен спасать эту алчную свору? Ответь, да, я знаю, и ты знаешь, что зараза очень скоро придет вновь, и все эти стервятники и гиены, толкаясь локтями, первыми прибегут за спасением. Класть они хотели на остальных и плевали на чернь. Я же решил заранее плюнуть на них, раз их же стараниями такой случай представился, и заблаговременно расставить приоритеты. Обозначу, так сказать, рамки. Ты изменился. Все меняются, повторил свою присказку Владимир. А что за стройку затеяли возле дома Катеньки, не в курсе? В курсе, конечно, усмехнулся Владимир. Центр народной и нетрадиционной медицины возводит. В сентябре должны закончить со строительными и отделочными работами. То есть ты не собираешься в Харбин перебираться? Нет, с чего ты взял? Неприкрыто усмехнулся Владимир. Тогда я не пойму, ты же только что говорил. Я что-то не догоняю, выплюнул травинку Трофимыч. А ты говорил про панику и о звонке начальника военной кафедры. С чего бы ему звонить по вопросу какого-то студента, которых и так как грязи? Пошевели извилинами. Получается, губернатор через него и меня заходит, брови казака поползли вверх. Ну, ступеней там несколько больше, но в целом ты прав, Трофимыч. Поэтому подтверди их страхи и в следующий раз скажи, что я собираюсь покупать здесь дом, к тому же я действительно собираюсь его покупать. Представь, как они там взовьются, когда информация подтвердится. Ты становишься страшным человеком, прикусил кончик усов в горе, с волками жить, по волчьи выть. Готовься к тому, что к тебе обратятся с просьбой уговорить меня остаться в Энске. Помнись, набей себе цену. Повозмущайся для порядка, какого хрена, мол, но сразу не отказывай. Подумай хорошенько, что бы ты хотел с них получить вместо обещанных золотых гор. Сам знаешь, оказанная услуга ничего не стоит, так что ты заранее отмерь стоимости работы по предоплате. Хоть что-то с Макхалом с этих толстомордых рож поимейте помимо начальственных похлопываний по плечам. Сразу предупреждаю, раньше, чем к концу августа я себя не дам уговорить. Боже, в какую клоаку, маму твою вдоль и наперехлёст. Ты влез и мы за тобой всей мордой вляпались. Тьфу, смачно сплюнул Трофимыч. Присаживайтесь, ваша светлость, поприветствовав гостю, Владимир взмахом руки указал в сторону удобных мягких кресел с кофейным столиком между ними, который быстро и сноровисто сервировала Джу. Большое спасибо, Джу. Легонько запунцовив ушами и стрельнув взглядом в сторону княжны, девушка кивнула в ответ и вышла из кабинета, плотно прикрыв за собой дверь. Запах божественный. Наталья Вяземская втянула носом флюиды исходящего паром чайничка и душистый аромат таежного меда. Вкус не хуже, обозначил улыбку Владимир, принявшись ухаживать за гостьей. Несколько минут в кабинете царила расслабленная пасторальная атмосфера, поддерживаемая перебрасыванием ничего не значащими фразами стандартного этикета, с помощью которого можно почти бесконечно вести пустопорожний разговор ни о чем. И гостья, и хозяин, не сговариваясь, оттягивали начало неприятного для обоих разговора, но глава молодой новообразованной спецслужбы, забросив дела в столице, прилетела в НСК не за тем, чтобы распивать чай с медом. Отдав дань великолепному чайному сбору с божественным вкусом тающей на кончике языка медово-мятной кислинки вперемешку со смородиновыми нотками, княжна, звякнув тончайшим фарфором, поставила на столик чайную пару, нагретую солнцем и выпитым чаем. «Чем могу служить, ваша светлость?» Сделав маленький глоток, запустил пробный шар Владимир. «Вы уже послужили, Владимир?» Порция ядовитого сарказма слетела с уст княжны. «Благодарю за высокую оценку моих заслуг», не менее ядовито включился в пикировку Владимир, внешне никак не показывая, что его каким-то образом задели слова княжны. Наоборот, любой посторонний человек или самый опытный физиогномист однозначно проголосовали бы за то, что молодого человека ничего не интересует, кроме благоухающего чая. Поставив опустевшую чашку на блюдце, Огнев будто сбросил маску, мгновенно преобразившись в готового к бою хищника. «Ваша светлость, предлагаю опустить условности и оставить в стороне словесные кружева. Давайте сразу перейдем к сути. Сдается мне, вы ко мне пришли не политес разводить». «Хорошо, Владимир», — выдохнула княжна, грозно потемнев очами, только клубящаяся в них грозовая тьма не оказала никакого действия на строптивого юнца. «Тогда потрудитесь объяснить свои эскапады и художественную самодеятельность. Вы сами просили, ваша светлость», — равнодушно пожал плечами Владимир, достав из кармана сорочки вчетверо сложенный листок с рукописным текстом. «Прошу теперь не обижаться». «На правду не обижаются», — пустила шпильку княжна, принимая из рук визави бумагу и впиваясь взглядом в текст. «Действительно, о чем это я?» — Владимир поискал на потолке одному ему видимую точку. «Разрешите я поясню. Столбец слева — это мои обязанности согласно достигнутого между нами джентльменского соглашения, соответственно, правая половина листа — ваши, ваша светлость». Красным карандашом отмечены пункты, которые выполняются обеими сторонами, по крайней мере с моей точки зрения. Не находите, ваша светлость, что на правой стороне листа слишком мало красного. Малый процент с правой стороны заставляет и просто обязывает принимать некоторые защитные меры с игрой на грани фола. С другой стороны, никто же не умер, пока, по крайней мере, центр медицины. Центр нужен в первую очередь вам, потом уже мне. Тем не менее я вложил в его строительство все имеющиеся на тот момент свободные средства и ради благого дела дополнительно обналичив государственный жилищный сертификат, а сестра разорила львиную долю собственного счета, что составило около половины всех расходов, четверть из которых попытались украсть столичные подрядчики, нанятые вашими подчиненными, ваша светлость. Знаете, столь наглые и бесцеремонные попытки нажиться на наших с сестрой горбах пробуждают у меня праведное желание убивать на месте. Сам нет знаю, как сдержался. Провидением небесным, наверное. А то, что некоторые господа до сих страдают диареей и фурункулами в причинных местах, меня не волнует. Сами виноваты. Не сочтите за труд, шепните на ушко кому надо, что есть средства от напасти, а я постараюсь не сильно обдирать эти липки. Касаемо остального, вы гарантировали мне прикрытие от посягательств по приложенному внизу списку. Почему же тогда меня пытаются повязать по рукам и ногам различные московские чинуши и подгавкивающие им общественные организации? Вы газеты давно читали, ваша светлость, а новости в сети просматриваете? Кто-то грамотно дергает за ниточки и настраивает широкую губернскую общественность, думаю, не только ее, в ключе, нужном этому инкогнито. Вы прекрасно знаете этого престарелого негодника. Как я понимаю, вы не удосужились разобраться с проблемой до того, как она начала приобретать ярко окрашенный негативный характер. Что ж, я взял эту работу на себя и купировал последствия ваших недоработок как мог, в меру доступных сил и средств. Напомню, я предлагал вариант кормления волков и охраны овец, но вы им не воспользовались. Его светлость князь Васильчиков в курсе, что я не испытываю пиетет перед его семейством и его власть придержащими сторонниками, которые, к слову, так или иначе находятся в лагере ваших противников, ваша светлость, интригуя и устраивая вам пакости в меру сил и возможностей. Слишком многих испугало ваше резкое усиление и то, что император в очередной раз приблизил к себе старую школьную подругу. Впрочем, князь сам ничего не делает, что не служит ему оправданием. Ничего нового я вам не озвучил и глаз не открыл. Вы, Владимир, серьезно планируете перебраться в Харбин? Подпалив в стеклянной пепельнице скомканный лист бумаги и задав неожиданный вопрос, дернула бровью княжна. Серьезно, качнулся в своем кресле Огнев. Крупнейший город генерал-губернаторства, 5 миллионов жителей. Харбин в два раза больше Владивостока и Хабаровска вместе взятых, хотя статус выше у последних. У меня нет причин думать и сомневаться, что я не сумею там устроиться. Вашим попустительством мне пришлось ставить на место барона Корфа и местный бомонд, так что отношения с губернатором Энской губернии у меня ныне далеки от солнечных. А вам не приходила в голову мысль, что вас проверяют на самостоятельность? Полыхнув непонятным огоньком в глазах, спросила княжна. Не отвечая, Владимир покинул нагретое кресло и подошел к окну кабинета, выходящего в недостроенную будущую парковую зону, 2 недели назад сданного в эксплуатацию Центра народной медицины. На бывшем пустыре скосили многолетние заросли бурьяна и полыни, разметив контуры дорожек. По планам в парке должны были появиться беседки, пруды, цветники и фонтаны. Впрочем, проекты зоны отдыха Владимира интересовали мало, так как дальнейшее строительство с необходимой инфраструктурой целиком и полностью ушло на столичные деньки, поэтому об источниках финансирования пусть у княжны голова болит. «Подойдите, ваша светлость», дождавшись, когда княжна подойдет к окну, Владимир указал на будущий парк. «Скажите, что вы там видите?» Наталья пожала плечами. «Ничего примечательно. Малость облагороженный пустырь с парой дорожек, отсыпанных мелким гравием, на одной из которых с натугой толкал детскую коляску мальчишка лет 10-11. За мальчиком с коляской, с самодельным планером в руках в припрыжку скакал второй мальчик, в половину младше. Даже издали в детях угадывались родственные черты, что говорило о том, что они родные братья. Ничего примечательного, как можно более нейтрально ответила княжна, небезосновательно подозревая подвох. А я вижу настоящего мужчину, ответил Владимир. Сашка Назаров, второй маленький мужчина на моей памяти после Антона Голованова. Трудно было завоевать его доверие и стыдно его потерять. У ребят умер отец. придавила железобетонной плитой на стройке. В акте указали причиной нарушения правил безопасности и личную неосторожность. Руководство руками и ногами отбивалось от признания вины, ведь это штрафы и страховые возмещения. Я поговорил с некоторыми свидетелями, так что, как вы понимаете, у меня есть веские основания не верить в нарушение правил безопасности Михаилом Назаровым, как и заключению в акте. Михаила с множественными травмами увезли в больницу, а так как страховка ему в силу заключения полагалась минимальная, для семьи начался ад. Светлана, чтобы прокормить детей и покрывать расходы на лечение мужа, устроилась на две работы, а Сашка взял на себя заботу о младшем брате и сестре. Он безропотно, сцепив зубы, тянул на себе дом, варил на всю семью, пеленал, кормил и ухаживал за Машей и занимался с Аркашей. Но медицина несовершенна и не смогла вытянуть их отца. После похорон мужа банк отобрал у Назаровых квартиру, так как из-за болезни Светлана была вынуждена оставить вторую подработку и элементарно не тянула выплаты. Если бы ей дали несколько месяцев отсрочки, она бы справилась, но ее подкосило то, что от них отвернулась свекровь, отказавшая в помощи внукам и при Сашке ляпнувшая о внучках и щенках. Светлана, сгоря и беспомощности, чуть не влезла в петлю, из которой ее вытащил старший сын. Боясь, что мать наложит на себя руки, как только закончится срок, данный банком на освобождение жилплощади, Сашка штудировал газеты с объявлениями о сдаче жилья, с Аркашей и коляской на закорках обходил доходные дома в поисках приемлемого варианта. А самое поганое, знаете что? Ни одна профильная комиссия, ни один комитет не заинтересовались бедственным положением семьи. Всем наплевать. А школа? Какая школа? Лето же. К Екатерине Сергеевне Сашка сунулся на удачу, даже скорее от отчаяния, так как большинство взрослых гнало его едва ли не поганой метлой. Ходит тут мелкий говнюк, жалостливые сказки рассказывает, сказочник недоращенный, а срок, установленный банком, заканчивался на днях. Слава небесам, что у Екатерины Сергеевны и Панкрата Матвеевича не каменные сердца, и они выслушали мальчика, да я со своей гоп-компанией в тот день с Харбина прилетел. Вместе мы решили вопрос. Сейчас Назаровы живут в смежной с флигелем квартире, где раньше моя младшая стрекоза и Джу обитали. А Сашка устроился к Екатерине Сергеевне дворником на детскую ставку, чтобы помогать матери деньгами. Вы не поверите, ваша светлость, я ни разу не видел у него ни одной слезинки, только мелкие бугры желваков от сцепленных зубов. Я его тоже пристроил работать по выходным в детской комнате, так как он умеет находить общий язык с малышами. Просто так брать деньги пацан отказывается, гордость не позволяет брать милостыню, и отец бы не одобрил. Там стержень внутри крепче стального лома. На конце дорожки младший мальчик передал старшему планер, и тот, оставив коляску и чуть-чуть разбежавшись, запустил его в сторону здания медицинского центра. Подпрыгнув на месте, Аркаша побежал вдогонку за игрушкой, а Сашка достал бутылочку с детской смесью из бокового кармана коляски. Из-за них я еще здесь. Из-за учеников, из-за Аннушки, Джу, Сергеевны и Панкратовича. Они настоящие люди. Что же касаемо вашего вопроса про проверку самостоятельности. Не так давно у меня с одним господином зашел разговор о приоритетах. Хорошо, мы тогда поговорили, душевно. Так вот, ваша светлость, мои приоритеты сейчас гуляют, учатся в Москве. Впрочем, вы их и так поименно знаете, и среди этого списка отсутствуют пункты из сгоревшей бумажки. Я прекрасно понимаю груз ответственности, лежащий на ваших хрупких плечах, и те задачи, которые перед вами стоят, но ваши приоритеты пока не мои, и вам стоит чуть-чуть постараться, чтобы изменить картину. Также что-то подсказывает мне, что старый князь Васильчиков недолго протянет. Старческие болячки доконают старика, а там и до его соратников недалеко. В смысле, недолго им останется здравствовать. Игры закончились, миндальничать я не собираюсь. Последнее касалось проверок и самостоятельности. Кто ко мне с мечом, тот от пули ископытится. А вы, Владимир, не боитесь вываливать подобные откровения? Нет, тем более вы проверяли, хватит ли у вашего ученика духу принимать жесткие решения. Хватит, поверьте мне на слово. В скорости, поблагодарив молодого человека за содержательный монолог, княжна поспешила на встречу с губернатором, а Огнев, проводив женщину до машины, вернулся в кабинет, где из тумбы стола извлек коробку из-под обуви. Сняв крышку, Владимир нажал на красную кнопку прибора, лежавшего внутри коробки. Харбинские кулибины за отдельную плату снабдили боевого целителя импульсным гасителем. Зря княжна понадеялась на цифровой диктофон в сумочке, зато у нее появился повод задуматься о приоритетах. «А где?» – неопределенно махнула рукой Наталья, имея в виду одного конкретного человека. Впрочем, барышня царских кровей, расположившаяся в соседнем кресле, без лишних слов разобралась в вопросе с вялым намеком на отсутствующую персону. Ведь как Штык обещался, у Паши заехал по дороге с совещания. Он звонил как раз перед твоим приходом. Секретничает с канцлером, значит, понятливо кивнула княжна. Ему же хуже. Чем дольше он отсутствует, тем больше во мне злости и яда скопится. Наташа, а ты не перегибаешь? Держа спину прямо, будто вместо позвоночного столба ей вставили стальной лом, Мария Александровна всем корпусом повернулась к гостье. «Переживаешь, не расцарапаю ли я твоему благоверному физию? Бог с тобой, Маша, никаких грязных драк полуголых девиц в кукурузных хлопьях не планируется и не надейся. Ни один волос с головы нашего величества не упадет, но нервы я ему пошатаю и собак спущу, чтобы неповадно было. Хотя, знаешь, желание пустить когти в ход имеется. Ты последнее время сама не своя», — покачала головой императрица. «Исхудала, скоро одни глаза от тебя останутся. Работы выше крыши, как говорят в народе», — отмахнулась княжна, — «да еще некоторые господа товарищи от щедрот своих головной боли подкидывают, вот и хочу с ними разобраться, от большого ума они это делают или по недомыслию, а есть сомнения в адекватности и несознательности?» «Есть, как-нибудь», — тяжело вздохнула княжна. «Извини, я выйду на балкон». «Наташа, ты куришь?» От вида тонкой дамской сигареты с ментолом в руках княжны брови Марии Александровны поползли вверх. «Ты?» Но, щелкнув обычной газовой зажигалкой, княжна Вяземская, она же глава самой молодой спецслужбы империи, пропустила вербальное возмущение мимо ушей. Выпустив облачко дыма, она, ни на что не реагируя, с минуту стояла неподвижно, всматриваясь в темные силуэты деревьев парковой зоны императорской резиденции, пока обжигающая красная полоска тлеющей сигареты не добралась до пальцев. Отмерев, Наталья глухо помянула нечистого и аккуратно затушила окурок, постояла, думая о чем-то своем и не замечая беспокойного взгляда Марии, прошествовала к камину, в пламени которого бычок обрел последнее пристанище. «Знаешь, Маш, княжна так и осталась стоять около каминной полки, у нас 21 век на дворе, прогресс, развитие, цивилизация, а копни чуть глубже и сдуй на лед, по-прежнему из всех щелей махровые патриархаты домострой лезут, баба в юбке должна стоять у плиты». «Да», — в глазах Натальи мелькнуло что-то хищное, но в следующий момент Марии Александровне стало казаться, что это были лишь отблески живого пламени. «Ты это к чему?» Императрица потянулась к чашечке великолепного бодрящего чая из сбора, привезенного княжной из НСК, к тому, что баба должна командовать кастрюлями, а не подчиненными. А уж если она генеральша не по мужу, а сама погоны носит, то еще вопрос, каким местом, извините, она звезды зарабатывала. «Император, говорят, падок, а запретный плод сладок, так что перед тобой, Маша, та еще змеюка подколодная хвостом крутит. Я этого дерьма от мужиков затаенным ехидством в поросячьих глазках, а еще хуже от женщин, за последние месяцы столько хапнула, что на три жизни вперед хватит. Ладно, не будем о грустном, тем более на каждый роток не накинешь платок. Кое-кого я сама в оборот взяла, и он теперь пикнуть боится, а кое-кто мнит себя бессмертным и гадит из-под тишка. И хотелось бы укорот дать, да только эти люди за спиной твоей дрожайшей половины прячутся, в Минобороны окопались или в тени моего бывшего шефа в СИП. Алексей Сергеевич ныне в фаворе, из-за его забора гавкать можно смело, тем более твари понимают, что не в моих силах нарушить систему противовесов и сдерживаний, которую выстраивали десятилетиями, и так я из общего строя будто выскочка выбиваюсь, поэтому некоторые господа наглеют. Сильно достали? — участливо осведомилась Мария Александровна. — Не сильнее, чем твоего вечно опаздывающего благоверного, но я женщина хрупкая, сама понимаешь, мне без поплакучей жилетки плохо, поэтому приходится искать, на ком злость вымещать. Вот появится виновник переполоха, я ему мозги вынесу, и сразу полегчает. Или не полегчает. Перестав подпирать каминную полку, княжна вернулась в кресло и присоединилась к распитию чая. Тяжела ноша, она никогда легкой не была. Что раньше, что сейчас. Просто сейчас я ясно вижу, к чему мы катимся, и мне до смерти хочется тыкнуть некоторых носом, но понимание, что этого делать нельзя, просто убивает. Ты не представляешь, какая война у меня развернулась с генералом Кармагановым в Министерстве обороны. Вот где непрошибаемая голова, там гаубичные снаряды можно лбом отбивать. А он кем там? Задала вопрос императрица, бывшая несколько далекой от армейской кухни. Генерал-полковник у нас тылами заведует. Главная шишка над всеми снабженцами. Без него, родимого, сама понимаешь, в некоторых вопросах никуда. Полевые госпитали, базы долговременного хранения, материально-техническое и продуктовое обеспечение, все через него завязывается. Врачи и персонал мы обеспечим, не впервой, опыт имеет, а где и как эту прорву народа размещать и кормить, это вопрос. Министерство чрезвычайных ситуаций у нас, слава богу, идет отдельной строкой и препон не строит, а с этими дуболомами с кокардами на лбах я борюсь с переменным успехом. Мы в долговременных прогнозах на несколько лет ошиблись, жизнь постоянно вносит коррективы не в нашу пользу, к сожалению, и вторую волну пандемии мы ждем уже в следующем году, для чего под видом учения и прочих легенд начинаем разворачивать необходимую инфраструктуру, но пока достучишься до некоторых медных лбов, проще с нуля все построить. Твой супруг в курсе обстановки, но даже он не в силах сразу раскачать это болото, а ведь страна только-только одну пандемию пережила, люди должны были чему-то научиться. Нет же, пока гром не грянет, генерал Кармагонов не перекрестится. Ладно, поняла я твои душевные метания, только ты мне зубы не заговаривай, девочка моя, с военными ты без нас разберешься, я в твоих талантах нисколько не сомневаюсь. Они скоро от одного твоего вида трястись будут и по капонирам прятаться, но это лишь твои отговорки. Ты, Наташенька, к нам в гости давно просто так не заходишь, а тут, как с НСК прилетела, на второй вечер явилась. Подозрительно сие явление Христа народу, не находишь? Совершенно по лисьи прищурилась Мария. Сдается мне, кто-то моего протеже обидел, а бы-кабы не мой драгоценный супруг, и ты жаждешь поквитаться с обидчиком. Вон, даже когти наточила. Женщины синхронно фыркнули, пронзив друг друга взглядами и рассмеялись, разряжая обстановку. Его, пожалуй, обидишь, по-прежнему сдержанно улыбаясь, сказала княжна. Ну-ну, не согласилась с приведенным доводом императрица. Ты не поверишь, но энские перепалки даже до меня докатились. Пришла очередь княжны Вяземской задирать брови, на что ее величество позволило себе ехидную усмешку. Глаза не пучь, все проще, чем ты думаешь. До Москвы, наконец, дошла слава нашего провинциального целителя и Петр Никифорович Конюхов, наш обершталмейстер, хотел племянника в НСК свозить, у мальчика ДЦП. Сам он, естественно, с места не стал срываться, решив для начала выяснить обстановку через знакомых в губернском правительстве. Стоимость приема и прочие мелочи, сама понимаешь. Вот Петру Никифоровичу энские сороки и натрещили о скором отъезде Владимира. Тот обратился ко мне, как-никак я по тем же слухам давно прохожу в роли покровительницы нашего дарования. Мол, нельзя ли как-нибудь посодействовать или сделать так, чтобы оное лицо никуда не уезжало? Может быть, я сумею на него воздействовать? А тут барон Корф удачно под рукой оказался, он на аудиенцию приезжал. И ты посоветовала ему привлечь Горелого, так? Да, по-моему, неплохо получилось, немного самодовольно улыбнулась императрица, но глядя на хмурое выражение лица собеседницы, посуровила. Наташа, скажи, а наш уникум реально планирует уехать или это твои игры? Реально, ты поэтому летала в НСК, в том числе и поэтому, не стала скрывать Наталья одну из причин поездки. Судя по выражению твоего лица, встретили тебя не очень. Скажи, чаем хоть напоили? Ёрнически спросила Мария Александровна. И чаем напоили, и мордой по столу повозили, Наталья одним емким предложением поведала итоги поездки. Тебя, впрочем, я не удивлена. Если у кого и хватит духу, то только у него. Рассказывай, мне уже интересно, за что ты удостоилась чести знакомства лица и столешницы. Смотри, Маша, ты сама напросилась. Немного повтыкав на пламя в камине, Наталья принялась за рассказ, сухо, как на докладе, описывая ситуацию. Начало она с драки Огнева с княжичем Васильчиковым и ее явными и тайными последствиями. Старый князь Васильчиков, обладающий гигантским опытом и обширными связями, решил наказать обидчика внука, действуя через СМИ и различные общественные организации. Работа шла через целую цепочку лиц, чтобы невозможно было отследить заказчика статей, посредством которых в умы людей вбрасывалась мысль, что дар, полученный энским целителем, надо использовать во благо. Слишком ценен он. Молодой человек почивает на лаврах, а должен работать во благо. Должен бесплатно лечить детей, ведь они наше будущее и самое главное, что у нас есть. Должен отдавать дань уважения ветеранам и прилагать как можно больше сил к их выздоровлению, ведь они отдали силы и здоровье ради защиты таких, как он. Должен всем. За постулатом «должен» предельно аккуратно вставлялся второй, недостоин. В общем, с легкой руки князя Васильчикова и молчаливого одобрения губернатора и, как это ни печально признавать, императора, началась тихая травля одного конкретного человека. Каким образом здесь оказался замешан его величество, он же друг и одноклассник княжны Вяземской. Ее величество же не станет отрицать, что Васильчиковы всегда принадлежали к лагерю сторонников самодержца. Не станет, тем более барон Корф является прямым ставленником коронованной особы. Никто ни от кого данные факты пикантную подробность не скрывает. К тому же за Владимира началась подковерная грызня, зачинщиками которой выступили не называемые пока отделы СИП. Слишком заманчивые перспективы манили многих. Его величество то ли не сказал директору СИП, что Огнев застолблен ведьмой, то ли, наоборот, напутствовал рекрутеров, но именно с его одобрения и, фактически, его же людьми, началось планомерное обкладывание Владимира Огнева со всех сторон. Если в столице и в аппарате губернатора думали, что деревенский уволень ни о чем не догадывается и смиренно позволит загнать себя в стойло, то они глубоко ошибались. Дичь вычислила все поползновения и решила махнуть ручкой охотникам. Влиять же на нее на Дальнем Востоке в силу некоторых обстоятельств и специфики региона было бы несколько затруднительно. К тому же Огнев быстро вычислил заказчика с дирижером. Теперь за их шкуры Наталья ломаной копейки не даст. Да, ее вина в том, что она понадеялась на авось, решив, что на ее заявленного протеже никто в здравом уме не посмеет посягать и точить зуб. В нарушении договоренности она умыла руки, допустив манкирование обязанностями в отношении Огнева. Княжна сокрушенно повела подбородком, посмели еще как. Загонщики правильно рассчитали, что сама Вяземская окажется скованной по рукам и ногам паутиной законов и системой взаимодействия силовых органов и спецслужб. Ошиблись они в одном, Огнев никак не был вставлен в подобные рамки, если не имеются в виду рамки совести, поэтому он оказался выведен за скобки уравнения, которых вбрасывался. «Ты ведь не просто так на последнем акцентируешь внимание», — ухватила суть Мария. «Просто только мухи», — будто бы сплюнула княжна. «Повторю, Огнев не ограничен разного рода рамками и противовесами». «Понятно», — протянула императрица, темнее лицом. «О, смотрите, кто к нам заглянул на огонек». В проем бесшумно отворившейся двери шагнул до безобразия бодрый император. «Ты задерживаешься, Дрей», — попеняла супругу ее величество, опустив приветствие. «По уважительной причине, дорогая, я уже собрался выезжать от Павла, как ему позвонили, что князь Васильчиков умер, а сейчас по дороге мне сообщили, что у его сына инфаркт». Наталья Вяземская отвернулась к камину. «Стоит принять к сведению, что Владимир принялся воплощать угрозы, ускользнув от наблюдения, точнее, заставив филеров СИП думать, что он, наплевав на репутацию, заперся в гостиничном номере с девицей по вызову, Владимир отправился на встречу с сестрой. Инкогнито, естественно, ведь официально он спускает пары давления в баках, дабы оставаться неузнанным и не бояться оказаться засвеченным на многочисленных уличных и прочих камерах видеонаблюдения. Огнев профессионально загримировался. Тончайшие кожаные перчатки, несколько месяцев назад купленные в магазине приколов и розыгрышей, создавали иллюзию старческих рук с пигментированной дряблой кожей и узловатыми пальцами, которые венчали толстые надтреснутые ногти. Контактные линзы без диоптрии превратили полные краски юные глаза в поблекшие очи много повидавшего и пожившего человека. Накладная горбинка изменила форму носа, а аккуратная седая борода с белыми прядями парика, торчащими из-под шапки, довершали внешний образ, фотография которого красовалась на одном из паспортов с двуглавым орлом на обложке. Документы в нескольких экземплярах на разные личности Владимир состряпал через столичный криминал. Подделки высочайшей степени достоверности он заказывал не сам, а через, так сказать, посредника другого посредника. Лавы прошло через цепочку из нескольких рук, каждая из которых отщипывала свой процент, но потраченное бабло не зря обрело новых хозяев, да и заказчик остался доволен. Теперь Огнев сам себе напоминал иностранного шпиона, крадущегося к дому Вики. Правда, в высоком высохшем старике в некогда модном, но видавшим лучшие годы кашемировым пальто, никто не признал бы иностранца. Благо в памяти потомка ассасина отложилось несколько образов престарелых предков, поэтому изображать почетную старость в походке и поведении не составило труда. При этом столицу застиг очередной снегопад из целой череды обрушившихся на Москву циклонов, и никто не засматривался на старика с тростью, поздним вечером прогуливающегося по улице и наслаждающегося белыми снежинками густой белой круговерти. Как известно, старикам свойственны причуды. Вика задерживалась. Покряхтев по-стариковски, Владимир поднес к глазам левую руку, якобы под слеповатыми глазами рассматривая крупный циферблат часов на запястье, между делом внимательно контролируя окружающую обстановку. Взгляд его зацепился за двух джентльменов, ошивающихся около автопарковки. Вновь подняло голову чувство опасности и засосало под ложечкой. Больше недели он мучился от нехороших предчувствий, голодными собаками начавших грызть его аккурат после завершения последнего разговора с княжной. Ее светлость, смотрящая на строптивого ученика с другой стороны экрана, выглядела уставшей и несколько, выражаясь изоповым языком, потасканной. Впрочем, положа руку на сердце, изоповость выражалась не следами аморального поведения и разнузданного кутежа, а помятостью, характерной для бесчисленных и выматывающих забегов по различным чиновничьим кабинетам. А так как в нашем случае над головой княжны количество жердей государственного курятника по пальцам одной руки пересчитать было можно, даже пары тройки хватит, то заклевывали ее на сетке изрядного веса и положения. Видимо, небо над головой Натальи Андреевны давно не имело возможности похвастать ясным солнцем и безбрежной синевой, затягивало его и затягивало изрядно. Владимир также на собственной шкуре чувствовал, как сгущаются над ним тучи. После небольшого периода спокойствия возобновилось давление губернатора, за ним и, по-видимому, с его подачи начало изгаляться чиновничье братье, из месяца в месяц задиравшая медицинскому центру суммы платежей за коммунальные услуги. Параллельно с коммунальщиками активизировались различные надзорные органы, начиная от налоговиков-фискальщиков, заканчивая санитарно-эпидемиологическим надзором и комиссиями от губернского Минздрава. То олень трясет папкой с гербовыми бумаги и выписывает предписание, то тюлень. Огнев видел корень проблемы и откуда ноги растут, тоже догадывался. Тем более княжна в последнем разговоре иносказательно обмолвилась, что ее оттирают от источника с подачи того, против кого она не пляшет, а взывания к логике и здравому смыслу в случае Огнева не помогли. Видимо, те, кто выше княжны по положению, наплевав на все препоны, не мытьем так катаньем решили прибрать актив к рукам. Благо наставница и ученик беседовали по зашифрованному каналу, и Вяземская вновь приподняла завесу интриг, намекнув о желающих выкупить долю Огнева в медицинском центре. Мол, это единственное, чем она может помочь в сложившейся ситуации. Ясно понятно, что таинственный инвестор откликается на имя с большой буквы «Н». Деньги переведут в тот же момент, как совладелец решится на продажу, а грамотный юрист стряпчий обеспечит юридическую чистоту хоть задним числом. В целом разговор получился скомканный, но переполненный намеками, из которых Владимир выцепил для себя главный, завуалированный совет, как можно быстрее забирать сестру из Москвы. Даже самому тупому Валенку было понятно, что все решили играть ва-банк, ударив по слабому месту молодого человека, абсолютно не понимающего мягких намеков, а Владимир небезосновательно тешил себя, что он умнее Валенка. Что ж, этот намек он понял, под прикрытием приближающихся рождественских каникул отправив Джу и Анну в Харбин и убрав на сайте запись больных на праздничные дни. Взвесив все за и против, долю в медцентре он также втихомолку продал, зарегистрировав и проведя сделку через московского стряпчего, который, вот голова садовая, забыл направить бумаги в НСК в положенный срок, оттянув передачу на максимально возможную по закону дату. Подготовив почву, тщательно проинструктировав близких и разделавшись с прочими делами в Энске, Владимир, собирая на спину проклятие, к неудовольствию целого сонма жаждущих и больных, полетел в Москву на очередную, никому не нужную конференцию по народной медицине. Как он и подозревал, в Первопрестольной также оказалось не все гладко. Одарив зевающую из-за ранней побудки сестренку деревенскими разносолами, захолустный гость принялся внимать столичным новостям, в которых проскальзывала настороженность Вики. Нет, в учебе у сестры было все в порядке, сессию она сдала досрочно и планировала вылететь в Милан, оставшись в России из-за непонятного форс-мажор агентства, о котором ей сообщили буквально за пару часов до самолета. Съемки сорвались, но это полбеды. С месяц назад вокруг сестры начали виться нахальные молодые люди, с упорством, достойным лучшего применения, набивающиеся к ней в друзья и чуть ли не в женихи. Если бы не Вова, молодой человек, с которым она тренируется в зале, она бы не знала, как отбиться от нахальных проходимцев. На вопрос, давно ли он и тезка любимого брата посещает зал, Вика наморщила лоб и отмотала ленту событий на 2 месяца назад. «Так-так, значит, Вову к тебе подвели ближе к концу октября», — под нос себе пробубнил Огнев. «Тонко работают. По срокам все сходится. И как тебе, молодой человек, и почему я о нем не знаю?» «Ну, мило запунцовив щеками», — протянула Вика. «Он не такой. Почему ты все сразу сводишь к чернухе и шпионским играм? Знаешь, он чем-то на тебя похож, и внешне, и вообще. На это и был расчет, мелкая». Вика впервые за год обиделась, не став слушать брата, а Владимир решил не добивать сестру фразой о клюнувшей на приманку рыбке, поставив в голове зарубку разобраться с мускульным воблером. Ничего, сестренка у него дружит с головой и сумеет протиснуться через розовый гормональный кисель, как бы больно и горько от этого ей не было. Подчиняясь интуиции, Огнев в тот же вечер решил проследить за влюбленной непоседой, однако планы пришлось корректировать из-за обнаруженной слежки. Устранение препятствий отняло больше 2 часов, зато теперь Владимир имел возможность наблюдать за сестрой, бегущей к дому от автобусной остановки. Бросив недокуренные сигареты в снег, гоповатого вида джентльмены с автопарковки двинулись на перехват девушки, построив маршрут так, чтобы выйти ей за спину аккурат у темного прохода в соседний двор, где дополнительную темень создавало кирпичное здание трансформаторной подстанции и несколько рекламных щитов, освещение которых, как назло, сегодня не работало. Накинув на себя отвод и включив закрепленную на отвороте видеокамеру, Владимир заскользил следом за гопниками, краем глаза отмечая молодого человека в зимней спортивной одежде недалеко от автобусной остановки. Внутренний голос подсказал Владимиру о нарисовавшемся тезке. «Гопники, тезка, ну-ну». Гопники прибавили ход, едва только достигли угла трансформаторной будки. Заслышав скрип снега за спиной, Вика обернулась. «Притормози, милашка». Вынырнувший из-за угла мужчина протянул к ней руки и вдруг хикнул, прогнувшись в спине. Его напарник удивленно уставился на товарища, рухнувшего в грязный сугроб, запятнанный собачьими излияниями. «Ц-ц-ц, нехорошо, касатик, на отроковиц нападать», крутнув в руке трость с массивным набалдашником, прошамкал седовласый старик, появившийся за спиной бандитов. «Ты на кого пасть разъявил, старый пень?» Отмер второй гопник, выхватив из кармана нож. Больше ничего сказать он не успел. Дед качнул корпус влево, трость, будто свившаяся в спираль змея, выстрелила в грудь нападавшего. Ловко увернувшись, бандит, разгадавший маневр старика, высокомерно ухмыльнулся и рухнул рядом с компаньоном. Вике показалось, будто до того, как отморозок отправился в бессознательный полет до зассанного сугроба, глухо брякнуло что-то металлическое. «Не молчи, красавица, крикни что-нибудь жизнеутверждающее. Помогите, к примеру», оглядываясь на заметаемую снегом дорожку, проскрипел старик, сверкнув белыми зубами вставной челюсти. «Помогите!» — негромко крикнула ошеломленная Вика. «Довольно, красавица, тебя услышали!» Сквозь снежную пелену послышался топот быстро бегущего человека. Из-за угла показалась мужская фигура. «Хэк!» Под глухой металлический бряк выпустил из рта облачко пара молодой человек в зимнем спортивном костюме. Вынырнув из тени, старик тростью ловко подсек ноги несостоявшегося спасителя. «Вова! Ц-ц-ц, не спеши, юница, и не кричи, твой брат просил одним глазком присмотреть за тобой, а тут 2 следить приходится, ты не ругайся на него, не зря он беспокоился, как видишь, эх, стар я уже для всего этого», долбанув набалдашником одного из шевельнувшихся гопников, противно скрипнул морщинистый защитник юных дев. Наклонившись, он подобрал выроненный бандитом нож. «Не спеши, сейчас добрый Борчук поведает нам, как его звать величать по-настоящему. Красавица, будь ласкова, сохранись за рекламой. Благодарствую, милая». «Лежать!» Будто непослушному псу скомандовал старик, награждая очередным ударом неугомонного бандита. Отправив гопника в страну грез и розовых пони, старик парой точно выверенных ударов отсушил руки Вовы. «Хе-хе, приступим, помолясь». Бритвенной остроты лезвие ножа взрезало мотню и ширинку спортивных штанов. Наслаждаясь великолепным кофе, любовно сваренным Ахметом, Мария Александровна блаженно щурилась, разглядывая НСК из окна гостиничного номера. «Как всегда бесподобно, Ахмед Бей», — улыбнулась Мария повару, чистокровному турку с простонародной фамилией Чилик. «Мои девочки», — взгляд императрицы стрельнул в сторону мило смущающихся фрейлин, «как бы они ни старались, никак не могут приблизиться к вашим шедеврам. Румяненький, как пирожок, невысокий круглолицый мужчина с темными южными очами, почтительно застывший у кофейного столика, польщенно приложил руки к груди напротив сердца. Прямного польщен, Мария Ханым, только не просите опять поведать мои секреты своим боевым пери. Оставьте бедному старику счастье радовать вас лично приготовленными блюдами и кофе. Несмотря на восточную внешность и отсутствие в жилах хоть капли славянской крови, Ахмед по-русски говорил чисто, без акцента. Так и сказалось то, что чилики переехали в Россию после Второй Великой войны из разоренной войной Турции. И пусть Ахмед не родился в стране вечных снегов, это не помешало ему всем сердцем влюбиться в новую родину и жениться на простой русской девушке, несмотря на показное недовольство родителей, косо смотревших на то, что Алевтина не мусульманка. Тем не менее, горячо любимая супруга подарила Ахмеду пятерых детей, а старикам внуков, в которых они души не чаяли. С той поры, как говорят в России, много воды утекло. Старики почили, дети выросли и обзавелись своими семьями, смоленистые кудри Ахмеда сменил покрытый инеем седой лес, а он сам внезапно оказался замечен одной из фрейлин молодой императрицы. Анастасия Юсупова по заслугам оценила вкус кофе и блюд, вышедших из-под рук Ахмеда в маленьком семейном кафе на полтора десятка посетителей. Недели не прошло с того дня, как в кафе старого турка изволила откушать высокородная русская дама, в семье Чилик случились кардинальные перемены. За стойкой полноправным хозяином стал Аслан, старший сын Ахмеда, а бывший хозяин семейного заведения общепита, не сумев отказать одной ушлой девице, сменил адрес жительства. Эх, знал бы он, на что соглашается. Впрочем, Ахмед ни секунды не жалел о принятом решении. «Полноте, Ахмед Бей, мои пери всего лишь волшебные духи, а вы – настоящий бог», – польстила Мария старику, зардевшемуся от похвалы. «Как я могу променять вашу выпечку и божественный напиток на горькую бурду?» Вскоре с ранним завтраком было покончено, вокруг императрицы началась привычная тихая, упорядоченная суета. Службы охраны и сопровождения приготовились к выезду, согласовывая последние изменения маршрута и правки мест посещения. Мария Александровна любила импровизировать, добавляя головной боли и так занятым людям, но на то она и императрица, чтобы не у нее, а у других головы о безопасности болели. К чести женщины, Мария Александровна старалась не злоупотреблять своим положением первой леди государства и всегда прислушивалась к советам руководителя службы охраны. Она могла доброй и понимающей, жесткой и суровой, даже жестокой в некоторых случаях, не терпящих миндальничества, но никто никогда не мог назвать ее вздорной. Да, ее незапланированный прилет в НСК на рождественские каникулы разворошил местное сонное царство. Что ж, так даже лучше, что к ее визиту не успели приготовиться и навести лоск. Мария Александровна органически не переваривала потемкинские деревни и ненавидела лезущих в глаза лизоблюдов, ищущих похвалы и преференции за лубочную картинку и облизанный до засосов бампер. Да, последних она не любила в особенности. Накинув пальто, императрица подошла к окну, из-за занавесок глянув на столпотворение внизу. Слухи недолго были слухами, с быстротой молнии разлетевшись по городу и губернии. Интересно, сколько людей из волнующейся толпы явились к гостинице по-настоящему зову сердца, а не в липовом стремлении показать верноподданические чувства. Ваше Величество, в гостиничный люкс вошел подтянутый, как всегда серьезный начальник охраны. Все готово. Иду, Платон Иванович, кивнула Мария. Через несколько часов императорский кортеж совершил незапланированную остановку, свернув на парковочную площадку нововозведенного Центра народной медицины на окраине НСК. Охрана, заранее получив извещение императрицы о неплановом визите в вотчину ее НСКого протеже, ловко рассыпалась по периметру, беря окрестности под наблюдение, правда столпотворения не случилось. Вместо ожидаемой толпы подданных и страждущих больных высоких гостей встретила почти глухая пустота. Нет, пустота была не абсолютной, несколько машин на парковке присутствовало, как из десяток людей, читавших какие-то объявления на закрытых дверях центра. Даже сквозь затонированное стекло Мария видела на лицах редких посетителей гнев, разочарование и беспомощность, что было само по себе странно. Тая, почувствовав неладное, тихо обронила императрица, повернувшись к фрейлине Таисии Островской. Приняв почти бессловный приказ, Таисия выскользнула из машины, ловко ввинтившись в куцую толпу. Заметив барона Корфа, мнущегося у ее лимузина, Мария вышла на публику. Разглядев прибывшую особу, народ оторвался от бумаг на дверях и качнулся к ее величеству. Тем временем Таисия подвела к императрице хмурого мальчонку лет 11. Одарив мальчика чарующей улыбкой, Тая представила Марию Александровну и барона Корфа. Александр Назаров, бросив на губернатора неприязненный взгляд, что не укрылось от Марии и фрейлин, чистоколом окруживших ее величество, серьезно сказал мальчик, протягивая руку для приветствия. Улыбнувшись подобной детской непосредственности, Мария пожала горячую ладонь мальчика. «Приятно познакомиться, ваше величество». Шмыгнув носом, Саша успел дать ответ раньше прозвучавшего вопроса. «Вы к дяде Володе, ваше величество, простите, но вы попусту приехали». Мария обернулась к барону, найдя в глазах Ивана Карловича лишь шок и непонимание. Видимо, губернатор оказался не в курсе ситуации и неприятного сюрприза. «Попусту, Саша, ты же здесь живешь?» Вновь ласково улыбнувшись, подбодрила мальчика Тая. «Не скажешь нам, что случилось. Может быть, ты знаешь, куда дядя Володя уехал?» «Знаю», — пожал плечами парнишка и припечатал. Плюнул он на все. Он сказал, что не нанимался бороться с ветряными мельницами, пусть губернатор Дона Кихота в другом месте ищет. Неприязненный взгляд вновь ошпарил барона. Видимо, малец до кончиков волос был на стороне Владимира, достаточно ясно представляя, как выглядит управляющий губернией. «Дядя Володя сказал, что хватит с него, продал здесь все и вчера насовсем уехал в Харбин. Всех своих забрал и нас с мамой к себе пригласил и деньги на билеты оставил, только мы через 2 недели полетим. Маме надо уволиться на работе и мои документы из школы забрать». «Спасибо, Александр», — как взрослого поблагодарила мальчика Мария, — «ты нам очень помог». Попрощавшись и поручкавшись со всеми, кроме барона, Саша степенным шагом удалился в сторону доходного дома, видневшегося из-за макушек островерхих елей, росших на другой стороне парковки. «Поздравляю, Иван Карлович, вы этого добивались», — язвительно процедила Мария. «Не пытайтесь объясниться, я примерно в курсе ситуации, просто сейчас удостоверилась, что в докладах мне не врали. Преуменьшали, по-видимому, и здорово преуменьшали, да. Зато, с другой стороны, нам, барон, Мария, не стала именовать губернатора по имени-отчеству, что являлось знаком потери благорасположения монаршей особы. Выпала исключительная возможность с глазу на глаз пообщаться с простыми людьми, а вам досталась редчайшая честь здесь и сейчас объяснить им, почему вашими заботами у них исчезла надежда на исцеление родных и близких». Вечером, сидя в кресле самолета, катящегося по взлетно-посадочной полосе Энского аэропорта, Мария Александровна думала о том, что барона можно списать со счетов, Огнев не простит его, так или иначе выбив из-под него заветное кресло. Почему-то в талантах молодого человека она не сомневалась. Еще Мария с грустью вспоминала подругу. Наталья давно не заходила в гости к императорской чете. Последний раз она прямо хлопнула дверью, уйдя не попрощавшись. Супруг и княжна расстались откровенно недовольные друг другом, не найдя взаимопонимания. В тот вечер между двумя близкими Марии людьми пробежала кошка со льва размером. Раньше она позволяла себе думать и надеяться, что все нормализуется и вернутся старые доверительные отношения, но время неумолимо все расставляло по местам. Обезличенные, сухие и лаконичные доклады и рапорты 13-го департамента, как и прежде, ложились на стол супруга, правда, из них исчезли поясняющие выжимки, приписки и заметки, написанные рукой Натальи. Главная ведьма всея Руси ушла в тень, носа не показывая из ей уже возведенного сумрака. Как-то докладывая о делах СИП, Алексей обмолвился, что Вяземская аккуратно, так что не придраться, вывела из прямого подчинения и вышибла из шабаша, как иногда за глаза называли спецслужбу Натальи, всех людей, работавших напрямую на СИП и военное ведомство, поэтому внутренняя кухня ведьм для всех сторонних наблюдателей постепенно становится терра инкогнито. Причем в последней фразе скользила неприкрытая зависть. Разогнавшись, лайнер специального воздушного отряда оторвался от взлетно-посадочной полосы. Провожая взглядом меркнущие внизу огни, Мария тяжело вздохнула. Почему все так сложно? Почему? Муж скоро превратится в тень самого себя, пытаясь лавировать между промышленными кланами, финансовыми мешками, высшей аристократией и силовиками всех мастей. Преобразования, о которых говорила Наталья, требовали денег. Даже не так, они требовали чудовищных денег. А где большие деньги, там что? Правильно, интриги с кровью и смертями. Боже, когда эта затянувшаяся мелодрама прекратится? Скорее бы уж все передохли, что ли? Заставив себя не думать о посторонних вещах и подруге, Мария Александровна извлекла из кармана платья простой, ничем не примечательный накопитель информации. Владимир в своем стиле. Видео и аудиосопровождение в наличии, только чувствуется эдакий неприятный запашок. Глядя на накопитель в руках, Мария брезгливо поморщилась. Опять грязь из всех щелей. Ладно, хочешь не хочешь, а придется знакомиться с содержимым попахивающей добычи Дарьи Усовой. На блессе облиге, пропади оно пропадом. Доверенное лицо императрицы, замаскировавшись под обычную горожанку, незаметно покинула один из утренних приемов и встретилась с казаком Горелым. Примечательно, когда Даша постучала в дверь служебной квартиры казака, старый служака с побратимом были обнаружены ею за упаковкой нехитрых пожитков. Оказывается, днем ранее они написали заявление на увольнение с военной кафедры университета, и Даше сказочно повезло застать их дома. Опоздая она на 30 минут, и ей бы ничего, кроме поцелуя с замком, не светило. Разговор не задался с самого начала из-за спешки Горелого, опаздывающего на самолет. «Прости, красавица», — крутанул седой ус казак, — «сама видишь, некогда нам в уголочке шушукаться, хотя я не против помиловаться тет-а-тет. Не дуйся, милая, догадываюсь я о твоей печали и даже могу утолить ее. Держи, радость моя», — на грубой мужской ладони покоился миниатюрный накопитель. «Надеюсь, Дашуня, тебе это поможет». Владимир, как знал, оставил на всякий пожарный случай, а может быть и знал. Здесь объяснение, почему Огнев бросил все нажитое в Энске, пояснила позже Даша, передавая накопитель императрице. «Я не смотрела содержимое. Хорошо, гляну на борту, раньше все равно не получится». Достав планшет из бокового кармана кресла, Мария вставила накопитель в гнездо. Москву она узнала сразу. Коренной москвичке не могли помешать никакие сумерки и валящиеся с неба снежные хлопья. Родной город выдавал себя одним ему свойственным флером, душой, что ли. «Старый волкодав», — хмыкнула императрица, наблюдая за скоротечной расправой на экране, судя по ухваткам старик из старой гвардии стального канцлера. «Не удивлюсь, если за его душой тянется натуральная вереница покойников. Хотя о чем это я? Интересно, где Владимир откопал этот реликт? Впрочем, он все равно не скажет. Смотреть на скукоженные мужские гениталии с приставленными к ним ножом было противно, но откровения, лившиеся из уст сотрудника СИП, проливали свет на дальнейшие действия Огнева. Выдав информацию, опытный волчара старой закваски одним ударом выбил дух из молодого коллеги, сломав тому челюсть. «Спасибо, не убил». Мария выключила планшет. «Он знал», — произнесла она одними губами, разглядывая накопитель. «Знал и готовился. А это, доверие», — выдохнула императрица, новым взглядом оценив девайс.